Здравствуйте. Начнем сегодня с чистосердечного признания. Как говорится, грех не смех не уложить в орех. Мне на самом деле делать программу «Аэростат» жизненно важно. Потому что под предлогом того, что я работаю над каждой передачей, я на самом деле могу слушать огромное количество всякой музыки. Новой, и старой, и такой, и сякой. И мало что в мире сравнится с ощущением того, что слушаешь что-то сегодняшнее. А сегодняшнего, надо сказать, откровенно много. Столько всего понавыпускали за сентябрь, что в одну передачу все и не влезло. Вот, например, поставлю вам бородатого анахорета и безумца, а заодно учителя йоги и жупила современной электроники по имени Гонджа Суфи.